Сквозь толстую дверь его кабинета, обшитую войлоком и клеенкой, ничего нельзя было услышать. «Как в автоклаве, ни одной щели!» — заворчал Песков. «Папа!» — крикнула Ольга из-за двери. «К тебе!» Песков мелкими шажками, шаркая по полу валенками, подбежал к столу, торопливо прикрыл свою работу газетой, и лишь тогда сказал: «Да, войдите». Вошел Голубев. Голубева поразил вид этого кабинета со множеством запыленных книг на полках, со старинной мебелью, с поблекшими от времени коврами. Ему казалось, что он попал в архив или куда-то в прошлое, известное лишь по книгам и картинам. И этот старик посредине кабинета в поношенном халате, в валенках, был похож на архивариуса, на старосветского помещика, на кого угодно, только не на начальника отделения современного советского госпиталя. Все эти мысли промелькнули в голове его в течение каких-нибудь секунд, а затем Голубев освоился. Перед ним был его начальник, полковник медицинской службы Песков. И это рабочий кабинет начальника. Голубев приехал специально для того, чтобы говорить о спасении жизни тяжелого больного. Песков был удивлен не менее Голубева. Кого-кого, а Голубева увидеть сейчас в полночь в своем кабинете он никак не ожидал. Однако, как назойлив этот юноша, с раздражением думал Песков. «Рад, Леонид Васильевич, весьма», — произнес он, садясь в кресло и указывая Голубеву на старинный, покрытый цветным чехлом, диванчик. Голубев в упор посмотрел на Пескова. «Прежде всего, прошу извинить за поздний визит. Он вызван необходимостью». Песков уставился на блестящую пуговицу кителя Голубева и еле заметно кивнул головой. «Я был в госпитале». «Сухачеву опять хуже», — продолжал Голубев сдержанно и ровно. «Появилась одышка, цианоз, боли в области сердца усилились. По моему мнению, необходима операция». Песков сидел, не шевелясь, не проронив ни единого слова. Казалось ему скучно и неинтересно слушать все это. «Все это я знаю, молодой человек», — рассуждал он про себя, — «и не понимаю, зачем вы надоедаете мне». «Я приехал за советом». Голубев сделал паузу. «У меня есть план. Вскрыть перикард, выпустить гной, ввести пенициллин». «Ново, весьма ново», — хмыкнул Песков. «Это единственный шанс спасти больного», — спокойно продолжал Голубев. «При перитонитах, например, применяют пенициллин, и он дает хороший результат. Почему бы и нам не попробовать?» «Неужели этот юноша не понимает, что больной все равно умрет?» — думал Песков, сдерживая в себе накипающее раздражение. «Зачем же больного лишний раз травмировать? Дайте ему спокойно умереть!» Голубев замолчал, ожидая ответа. «Что вы, в конце концов, хотите? Изложите яснее», — сказал Песков. Голубев внятно повторил. «Я предлагаю при операции применить пенициллин. Местно, внутрь сердца». Песков поднялся, прошелся по дорожке от стола к часам. Голубев ждал, не сводя с него глаз. «Я не могу этого разрешить». «Но больной, если не сделать такую операцию, умрет?» «Что ж прикажете?» Песков развел руками. К сожалению, медицина — наука неточная.